Глава 16. Встреча на вокзале. Когда электричка подъезжала к перрону, Олегу показалось, что он заметил на платформе знакомую фигуру. Он хотел указать на нее Людмиле, но она уже стояла с чемоданами в проходе и сама указывала ему на рюкзак и сумку, которые следовало снять с полки. Когда они вышли из поезда, Людмила быстро засеменила к выходу, а Взоров, отягощенный багажом, старался не отставать от нее. «Олег! Олег Иванович!» – послышалось ему сзади, но он по инерции прошел еще несколько шагов. «Взоров!» – раздалось уже из-за спины. «Постойте!» Олег Иванович и Людмила обернулись. За ними гнался Тинчурин. «Здравствуйте!» – поприветствовал он обоих супругов. «Хорошо, что я успел!» «Добрый день!» – механически ответил Взоров, который совершенно не ожидал встретить следователя на вокзале. «Здравствуйте, Геннадий Егорович!» – обрадовалась Людмила. «У вас есть какие-нибудь новости о Мише?» В ее голосе слышалась надежда, и Тинчурин смутился, ему не хотелось обманывать ожидания мамы пропавшего ребенка, но новостей у него не было. «Нет», – ответил он, – «про Мишу пока ничего не слышно, но я думаю, что у нас есть возможность выйти на его след. За этим я и здесь». «Он, может быть, где-то на вокзале?» – растерянно спросила Людмила. «Нет-нет, вряд ли. То, что может нам помочь, должно находиться у вас дома. В общем, пойдемте быстрее. Я на машине, объясню все по дороге. Время на вес золота. Я не знаю, что еще может произойти, но...» Чувствуя, что объяснение выходит слишком долгим, он оборвал фразу и выхватил один чемодан из руки Взорова и, обгоняя Людмилу, пошел вперед. Супруги переглянулись и последовали за ним. И хотя Тинчурин не сказал ничего конкретного, Взоровым стало легче от его появления и решимости действовать. Сам же Геннадий Егорович в этот момент думал: «Только бы я оказался прав». Но сомнения ни на секунду не покидали его. Потому он так торопился либо развеять их, либо попытаться найти другой путь к спасению мальчика.